потом обязательный призыв в армию. Вэллу до этого кошмара оставалось еще 11 месяцев. «Но это должен быть кто-то особенный», — сказал Коин, переводя взгляд с одного парня на другого. Теперь даже у Вэлла проснулся интерес. «Так кто же?» — спросил Костолом. «Какой-нибудь епошка», — ответил Коин. Остальные разразились смехом. «У кокошу епошу!» — воскликнул Сули. «Ухлопаю желтожопого!» Вэлл покачал головой. «Нет, у них слишком крутая охрана. Да и машины бронированные, и телохранители ниндзя, и хмыри из службы безопасности, и беспилотники. Всего до жопы. А их зеленая зона... Ну, то есть, нам туда не пробраться, не достать, Коин». «А вот и достать», — возразил тот. «В этой берете 15 патронов. Я могу заполучить еще 3 таких полуавтомата и могу достаточно близко подойти к настоящему живому японскому советнику,